Лекарство от эпилепсии. Резистентная, то есть устойчивая к лечению форма эпилепсии, большая проблема для лечащего врача и настоящая трагедия для пациента. Таковыми оказываются до 30% случаев. Однако в эту статистику попадают и ситуации ложной резистентности. При должном внимании эти случаи могут быть переведены в разряд контролируемой эпилепсии. Значительную часть псевдорезистентной эпилепсии составляют ошибки в приеме противосудорожных лекарств. Перечислю основные. Первое. Пренебрежение точным временем приема препарата. Если таблетки назначено принимать 2 раза в день, рекомендуется ставить таймер, который будет напоминать о необходимости выпить лекарство каждые 12 часов. При 3-кратном приеме уведомления должны приходить каждые 8 часов. Некоторые пациенты жалуются, что такой строгий подход нарушает их священную потребность в ночном сне, но это не так. Нет ничего сложного в том, чтобы принять таблетку перед сном, а потом сразу после пробуждения. Достаточно положить блистер с препаратом и стакан воды на прикроватную тумбочку. Второе. Неадекватные сочетания препаратов. Ответственность за подобные ошибки, безусловно, лежит не на пациенте. Обязанностью врача является выяснить, какие таблетки принимает пациент, и в соответствии с этим разработать план лечения. Однако ошибки во врачебных назначениях встречаются нередко. Например, один из самых часто назначаемых для лечения эпилепсии препаратов – карбамазепин. Он является индуктором микросомальных ферментов печени, то есть ускоряет метаболизм многих лекарств, которые попадают в кровоток вместе с ним. Из-за этого у пациента может возникнуть потребность в увеличении дозировок лекарств, принимаемых совместно с карбамазепином. И вроде бы задачи на взаимодействие карбамазепина с другими препаратами по-прежнему есть в программе курса фармакологии для студентов медицинских университетов. Но отчего-то это знание улетучивается в первый же год работы врача, когда он назначает карбамазепин пациенту с развившейся после инсульта эпилепсией. Итог – повышение рисков повторного инсульта. Потому что препараты для разжижения крови и для контроля артериального давления не дорабатывают до целевых значений, выводятся из организма быстрее, чем должны. С этой проблемой помогает бороться посещение врача-эпилептолога. Все-таки у него больше опыта в лечении эпилепсии, чем у обычных неврологов. Поэтому никогда не стоит пренебрегать вторым мнением специалиста, особенно если у вас есть внушительный список препаратов, но нет понимания, как их правильно принимать. Третье. Пропуски в приеме препаратов. Типичная история. Пациент рассказывает на приеме эпилептолога, что в дни, когда он употребляет алкоголь, отказывается от приема противосудорожных. Что за дикая фантазия, спросите вы, ведь алкоголь повышает риск развития приступа, а не снижает его. Но логика пациента проста. Он заботится о здоровье своей печени, не хочет давать ей лишнюю нагрузку. И в результате вся нагрузка приходится на голову пациента, когда приступ таки случается, происходит черепно-мозговая травма, и возникает необходимость долгой реабилитации. Бывает такое, что пациенты просто устают от своей болезни и, вопреки здравому смыслу, отказываются от лекарств, не особенно задумываясь о перспективах такого решения. Или переходят на пунктирный прием препарата, когда несколько дней отдыхают от таблеток, а потом снова возобновляют их прием. Несложно понять, что концентрация действующего вещества в крови снижается в дни пропусков. Результатами становятся приступы. Сообщает ли пациент об этом на приеме невролога? Далеко не всегда. И порой получает диагноз фармакорезистентная эпилепсия, хотя таблетки вообще не принимает. Итак, отношение к приему противосудорожных препаратов должно быть очень трепетным и аккуратным. Среди прочих рекомендаций по успешному лечению можно отметить следующее. Иметь дома запас лекарства на случай перебоев поставок в аптеке. Регулярно проверять на коробках сроки годности. Не менять одно торговое название препарата на другое, даже если фармацевт в аптеке говорит, что они одинаковые. Не запивать лекарства грейпфрутовым соком и не есть эти фрукты за 2 часа до и после приема таблеток. Особого внимания также требует период добавления нового препарата или переход с одного лекарства на другое. В этой ситуации обычно нужно мониторить общие и биохимические анализы крови, иногда контролировать концентрацию противосудорожного препарата в крови. Я намеренно не останавливаюсь на этой теме, так как данные ситуации решаются индивидуально и только совместно с лечащим врачом.